Глава 19. Деньги. Игра окончена. На сей раз без всяких вопросов. Бен знает. Мой мозг визжит: «Все отрицай!» Но я не могу. Это бесполезно. Впервые за много месяцев кто-то посмотрел на меня и увидел меня. Ему нет нужды о чем-то меня спрашивать и слышать мой голос. Он знал. Такое чувство, будто он пробудил меня от долгого сна, и я наконец-то вспомнила, кто я такая. Вид у Бена повзрослевший, усталый и обалделый. Он стряхивает рюкзак с плеч и бросает на пол. Хочу обежать вокруг него и обнять брата, но выражение у него на лице останавливает меня. «Айрис, тупая ты корова!» — шипит он. «Ты чё, блин, творишь?» «Тебе не трудно закрыть дверь?» — шиплю я в ответ. «И не разбуди Эстер, иначе явится медсестра». Бен захлопывает дверь. Его фигура, пусть даже со спины, так знакома. Высокая, но хрупкая, с этими длинными нескладными конечностями. Я сразу выцеплю ее взглядом даже в многотысячной толпе. Как мне вообще в голову пришло, что он меня не узнает? «Как ты могла сделать такое с мамой?» — спрашивает Бен, поворачиваясь ко мне лицом. «А что я такого сделала?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Анна Бет предпочитает Саммер. Если я раньше этого не знала, то теперь знаю. Ты бы послушал, что она говорит про Айрис сейчас, когда ее нет в живых». Глаза Бена встречаются с моими. «Про меня, в смысле?» С удивлением слышу я собственный голос. «Что она говорит про меня сейчас, когда меня нет в живых?» Вид у Бена испуганный. «Господи, когда тебя нет в живых?» «Ладно, может, ты и права насчет нашей матери, но как же Адам?» Он опускается на стул и закрывает лицо руками. «Адам явно предпочитает Саммер, как и Тарквин, как, впрочем, и все остальные. Не считая меня», — говорит Бен. «Ну, не так уж ты и был разбит горем, насколько я понимаю. Не забывай, я читала то письмецо по электронке, которое ты послал Саммер, когда я погибла. Ты даже имени моего не упомянул. А вообще-то, давай с самого начала, ты просто кинул мне мыло. И теперь ты думаешь, что мне было плевать? Айрис, для такой смышленой девчонки ты можешь быть редкостной тупицей. Я не стал звонить или приезжать, и ты сочла это потому, что мне было плевать на тебя? Да я лежал без сна каждую ночь, размышляя о том, как ты затерялась где-то там в темноте. Ты, которая так любила океан, которая всегда была такой сильной и храброй. Страдала ли ты? Долго ли боролась, раненая, пытаясь всеми силами удержаться на плаву? Была ли ты испугана, в отчаянии? Что достало тебя под конец, холод или истощение? Или... Эх...» Бен крепко закусывает кулак. «Я знаю, что именно он не может произнести. То, что его сестру сожрал какой-нибудь морской хищник. Эта мысль меня тоже преследовала. Но все это действительно произошло с твоей сестрой, только не с той сестрой, про которую ты думал. О, выходит, для меня никакой разницы. Ну, если что, то всем только хуже, что это была Саммер». Лицо Бена злобно кривится. Я просто чувствую его ярость. «Знаешь что, Айрис, иди ты в жопу вместе со своей одержимостью, Саммер. Я знаю, ты думаешь, что солнце светит прямо из ее непорочной маленькой попки. Так что у тебя просто в голове не укладывается, почему это я не примчался ее оплакивать. А знаешь почему? Я подумал, что это было убийство. Просто чтобы ты знала. Я решил, что она тебя столкнула, и ни хера-то не мог с этим поделать. Я знал, что она отлично заметет следы». Скальп у меня начинает покалывать. Так вот, что думает Бен о собственной родне, что мы готовы поубивать друг друга за деньги. «Что за нужда, Саммер, меня убивать?» — спрашиваю я. «У нее было все. Может, ты была беременна?» «Нет», — говорю я, — «это она была беременна». Перед глазами начинают мелькать красные пятнышки. Я не вынесу слов, которые вот-вот произнесет мой брат. «Я ничего такого не делала, Бен», — восклицаю я. «Ты должен мне поверить, она просто упала». Бен закатывает глаза. «Может, закончишь уже, дебилка? Я знаю тебя, Айрис. Я провел всю свою жизнь. наблюдая за тем, как ты наблюдаешь за Саммер. И это ты-то убила ее? Да ты бы скорее вырвала свое собственное сердце. Но кто еще тебе поверит? Она была беременна, на кону $100 миллионов. Представляешь, что будет, если пресса раскопает всю эту омерзительную историю? Им точно понравится, как ты тогда задергалась и выскочила за Ноя, буквально через день после того, как Саммер обручилась с Адамом. Ты просто идеально себя подставила. Кстати, ты в курсе, что Ной сейчас тоже в городе? Не думаешь, что он может тебя узнать? Все, что я могу видеть, — это кровь. Кровь в кокпите. Адам смыл ее. Он уже забыл про это? Бен прав. Я просто идеально себя подставила. Какой глупостью было выбросить запись с камеры в море? Если Адам когда-нибудь выяснит, кто я, и начнет размышлять насчет крови, мне конец. А церемония прощания — это уже завтра. Утром Анна Бет объяснила мне, что отложила заупокойную службу по своей пропавшей дочери до моего дня рождения, чтобы всем нам довелось пережить только один ужасный день. Она особо не советовалась со мной насчет церемонии, поскольку не хотела вызывать у меня стресс во время беременности. Но мне и так должно быть ясно, что в ней могут принять участие и Ной, и Бен. И что насчет отпрыска? Бен презрительно машет в сторону колыбельки Эстер. Это от Адама или от Ноя? Ты хотя бы знаешь? Как ты смеешь впутывать во все это мою дочь? Кричу я сквозь слезы. Мне очень жаль, что ты обломался с деньгами. Но даже если ты кому-нибудь скажешь, это тебе все равно не поможет, поскольку Вирджиния тоже замужем и беременна. Или ты всех нас обскакал? У тебя уже есть ребенок. И ты именно так и думаешь? Не знаю, говорю я. Франсина так думает. Что, так и есть? Ты как раз поэтому здесь, чтобы потребовать бабло? Бен смотрит на меня с такой жаркой обидой, злостью и омерзением, что мне приходится отвернуться. Чушь собачья, слышу я из-за спины. Эстер ворочается во сне. Мое тело велит мне подойти и взять свое дитя на руки, но я не хочу, чтобы Бен смотрел на нее. Только не тогда, когда он в таком бешенстве. «Я дам тебе денег», — говорю я. «Поздно метаться», — медленно и холодно произносит Бен. «Подумай, Айрис, подумай как следует. Если кто-нибудь и вправду тебя расколет, то деньги — это единственная вещь, которая может спасти тебя от тюрьмы». Опускаю взгляд на ирисы, теперь поломанные и обмякшие в моих руках. Резко шлепаю их на тележку. «Так вот как все будет», — говорю я. «Так вот как все теперь между нами будет. После того, как ты тут так трогательно распространялся про свое горе и тоску, про все эти лежания без сна по ночам...» Открывается дверь. Врывается Колтон. «Саммер, принцесса моя!» Попадаю в его медвежье объятие. «И Бен, батюшки Светы, что ты делаешь в Австралии?» Бен поспешно приглаживает волосы и пожимает протянутую руку Колтона. «Я приехал на заупокойную службу, которую мама устраивает на день рождения Айрис. Я типа как собирался сделать Саммер завтра сюрприз, но... Ну, увы, не могу. Мне надо успеть на ближайший самолет до Нью-Йорка, так что, пожалуйста, не говорите маме, что видели меня. Долго рассказывать. Не хочу ее расстраивать». Я скажу ей, что приехать не получилось, что я опоздал на самолет. «Я все понимаю, конечно», — произносит Колтон с таким видом, что ни черта он не понимает. Мой дядя в костюме и при галстуке, в руке тоненький кожаный дипломат. «Жаль, что тебе приходится так рано уезжать. Надеюсь, ничего серьезного? Может, чем помочь?» «Нет-нет», — спешит ответить Бен. «Это из-за универа, по учебе. Надо срочно возвращаться». «Единственное, чем вы можете помочь, это никому не рассказывать про сегодня». «И я знаю, что Саммер умеет хранить секреты. Ему едва удается скрыть презрение в голосе». «Береги себя, Саммер. Мне пора. Даже не знаю, когда снова увидимся». Он идет к двери. «Я потеряла брата. Могу понять по выражению его глаз, по тону его голоса, что теперь его для меня не существует. Я никогда уже его не увижу». Мне больше не нужны никакие деньги. Жутко хочется послать Колтона подальше, напрямую к Вирджинии, где бы она ни была. Пусть вписывает ее имя во все эти бумаги. Она заслужила эти деньги. Она вынашивает настоящего наследника. Она нахлебалась дерьма еще почище, чем я, и никакой ее вины в том не было. Да плевать, пусть даже и придется работать каждый день до скончания моих дней, чтобы свести концы с концами. Главное, я смогу высоко держать голову и спокойно посмотреть своему брату в глаза. Посмотреть в глаза собственной дочери. Но Бен прав. Дело не только в деньгах. Как я могла подумать, что отделаюсь от обвинений в убийстве, просто уехав с Сейшел? А как насчет австралийской полиции? Они вряд ли все так оставят. Не могу сходу припомнить, к юрисдикции какой страны относится убийство, если оно совершено в море. Вроде это каким-то образом связано с местом регистрации судна. «Саммер», — говорит Колтон, — «дитя издает странные звуки». Вздрагиваю. Колтон берет на руки мою дочку, покряхтывание которой становится более натужным, хотя она по-прежнему спит. Выхватываю ее у него из рук. Дверь открывается, и опять входит Бен. «Едва не забыл одну важную вещь. Я отправил тебе несколько имейлов, сеструха». Последнее слово звучит крайне многозначительно. «Обязательно проверь почту. Тогда поймешь, как у нас обстоят дела». И он уходит, на сей раз по-настоящему. Колтон явно недоумевает. Пожимаю плечами, словно предполагая, что все это обычные семейные шуточки. Но я-то понимаю, что это значит. Вон оно как. Сообщение по электронке, в котором будет расписано, как обстоят дела. Потому что деньги — это единственная вещь, которая может помочь мне избежать тюрьмы. Деньги за молчание. Бен шантажирует меня. Мне бы сейчас испытать облегчение, что он не планирует выдать меня. И, несомненно, его требования будут разумными, но это не то, что я сейчас чувствую. Все вокруг меня — палата, цветы, мой дядя — кажется голыми контурами, словно живу я в каком-то пустом мире. Больно было узнать, что Бена я больше не увижу и не услышу, но это гораздо хуже. Колтон вытаскивает из своего дипломата стопку бумаг. «Понимаю, время не самое подходящее», — начинает он, — «но постараюсь побыстрее». «Что-то не пойму», — говорю я. «Адам прямо сейчас едет к тебе в офис, чтобы забрать бумаги. Он тебе разве не говорил?» «Да», — Колтон медлит. «Адам очень хотел все привести для тебя в порядок, но мне показалось, что лучше поговорить с тобой лично». Как я уже сказал, я решительно настроен все проделать как положено. Знаю, что ты не любишь иметь дело с деньгами, но теперь, как у распорядителя трастового фонда, у тебя есть определенная ответственность. В идеале у вас с Адамом, у обоих, должно быть право подписи на счете черной кассы. Естественно, киваю я. Так вот, на данный момент установлено не так. У тебя действительно есть право расходовать его, как сочтешь нужным, но тебе требуется официальная виза, прежде чем перевести их в Roman Travel. А это вообще нормальные звуки? Эстер теперь натужно кряхтит при каждом вдохе, хотя по-прежнему не просыпается. «Наверное, ее нужно покормить», — говорю я. «А для этого мне типа как нужно уединиться. Она спит уже весь день, так что наверняка проголодалась». Может, просто оставишь мне все эти бумаги? Адам вроде хочет как можно быстрее совсем разделаться, произносит Колтон. А я-то думал, младенцы никогда не спят. Мелковатая она какая-то, тебе не кажется? Кряхтение превращается в стон, словно Эстер пытается сказать мне что-то. Что-нибудь ласковое или что ей плохо? Сколько времени? Спрашиваю я. 3. Нет, почти 4. Она проспала 9 часов. И я на самом-то деле не убеждена, что она должна издавать подобные звуки. Поворачиваюсь спиной к Колтону и сосредотачиваюсь на личике своего ребенка. Цвет его вроде как изменился за последнюю минуту, даже за последние несколько секунд. Она почти серая. «Просыпайся, малышка», — шепчу я. Слегка встряхиваю ее, целую в крошечный лобик, но она не просыпается. «Что-то случилось», — говорю я. «Я не могу ее разбудить». Словно ветер врывается мне в уши. Палата темнеет. Срываю с малышки обертки, задираю рубашечку, чтобы обнажить ее крошечную грудь. Грудная клетка у нее вдавлена, словно ей не хватает воздуха. Каждый вдох сопровождается этим странным звуком. Это не выражение удовольствия. Это ее последние отчаянные попытки глотнуть воздуха. «Жми на кнопку!» — кричу я. «Зови врача!» Палата наполняется людьми. Колтон удерживает меня. Я хочу к своему ребенку, но на пути слишком много народу. «Что с ней случилось? Пустите меня к ней!» «Нет, Саммер, не лезь туда», — говорит мой дядя. «Пусть ею врачи займутся». Ухватываю взглядом лежащую на столе Эстер. Голенькую, в крошечный ротик уже что-то засунуто. Кругом какие-то медицинские приспособления. Не понимаю и половины того, что говорят. Улавливаю лишь отдельные слова. Экстренно, истощение, недоношенность. Подходит медсестра. «У твоего ребенка проблемы с дыханием, Саммер», — ровным голосом произносит она. «Нам поможет, если ты уточнишь расчетную дату родов. У нас отражено, что ей 38 недель, но на вид явно меньше. Ты уверена насчет срока?» «Я думала, вы знаете. Ей всего 33 недели», — отвечаю я. «Это из-за этого все проблемы?» Медсестра ошеломляюще красива, ее глаза густо накрашены. Бросаю взгляд на бейджик с именем. Нандини Редди. Не припомню, чтобы среди знакомых Саммер была какая-то Нандини, но то, как эта женщина смотрит на меня... «О, Господи, Саммер, да что ты творишь?» — восклицает она. 33 недели? Почему она не в отделении патологии новорожденных? Что на тебя нашло? Сначала Скайбёрд, а теперь у тебя 33 недели, и ты не удосужилась отправить ее в отделение? Ты что, не понимаешь, чем это может кончиться?» Тут мне приходится перейти в наступление. Гордо выпрямляюсь. «Я только что родила Нандини». «Нандини?» — повторяет она. «Ты называешь меня Нандини?» Она подступает ко мне и кладет обе ладони мне на лицо. Похоже, эта медсестра хорошо меня знает. Очень хорошо. «Не понимаю, что с тобой творится, подруга», — говорит она. «Твой ребенок будет в порядке, но ей надо в отделение. Мы тебя вызовем, когда ее состояние стабилизируется». Она и другие врачи и медсестры выкатывают столик Сестер из палаты. Колтон добр ко мне. Обещает позвонить Адаму, а то и просто пойти и привести Адама. Но я не могу оторваться от него. Мне плевать, что он был любовником Франсины, что его дружелюбие может быть деланным. Обнимать его — это все равно, что обнимать отца. А прямо сейчас отца мне очень не хватает. Если Придж был сейчас здесь, он сказал бы мне, что делать». Нандини расскажет всем в отделении патологии новорожденных, что Саммер ее не узнала. И всего-то будет достаточно, чтобы кто-нибудь бросил: «Как, ты не знала, что у нее есть сестра-близняшка? А ты уверена, что это не она?» Даже если никто такого и не скажет, в этом отделении я окажусь в окружении своих дражайших друзей, которых в жизни не встречала. Врачи и медсестры будут изъясняться на своем медицинском языке, ожидая, что я все пойму. Нечего мне там делать. И все же придется идти туда. Оправдаться нечем. Там мой ребенок, мой больной ребенок. Перед входом в больницу очередь такси. Можно улизнуть домой, прихватить свой паспорт и прямиком в аэропорт. Потеря Эстер невыносима. Но понимаю, что уже практически ее потеряла. С ней наверняка все будет в порядке. Никто из врачей сейчас не паниковал, но стоит всем решить, что я убийца, мне все равно не позволят увидеть дочь. Все кончено. Если я не появлюсь в отделении, они все равно догадаются. С чего это вдруг Саммер сторонница собственного ребенка? Людям станет любопытно. Люди начнут строить догадки. Кто-нибудь, в конце концов, сделает вывод. Выбор невелик. Остается либо бежать, либо оказаться перед лицом собственной погибели. Денег уже не видать. Даже если у меня получится убедить дядю Колтона оставить мне бумаги, то Адам их еще не подписал. И в любом случае деньги отправятся не на мой личный банковский счет. Они уйдут в Roman Travel, поскольку в этом браке всем командует Адам. Совсем недавно казалось, что по этому поводу стоит расстраиваться. Теперь мне на это совершенно плевать. «Может, мне позвонить твоему брату?» — спрашивает Колтон. «Сказать ему, что Эстер неважно себя чувствует?» «Нет», — бормочу я. Вытаскиваю свой телефон и обновляю папку «Входящие» в электронной почте, но там ничего нет от Бена. При этой отсрочке приговора у меня невольно вырывается всхлип. Я все на глазах теряю, но предательство брата стало последней каплей. «Все с ней будет хорошо, зайка», — утешает меня дядя. «Они сказали, что все пока нормально. Я побуду здесь с тобой, пока они не скажут, что ее можно повидать». «Спасибо», — говорю я, — «но сейчас мне лучше побыть одной». Колтон делает еще несколько бесполезных предложений хоть как-то помочь, после чего ускользает. «Это мой последний шанс. Мне нужно вырваться на свободу». Опускаюсь на стул и прокручиваю список контактов Саммер на букву «Н». «Здесь нет никакой Нандини Редди. Вообще ни одной Нандини. Но есть Нина Редди. Та самая медсестра, которая постоянно заклинала Саммер не привлекать Скайбёрд в качестве акушерки. Я представляла себе миниатюрную блондинку, русскую или испанку, но когда щелкаю на фотке профиля, увеличивая ее, то вижу красивое лицо в окружении черных волос, густую подводку глаз. Она. Нандини — это Нина. Нахожу письма от Нины в корзине электронной почты. Что некогда казалось грубым вмешательством в мою личную жизнь, теперь видится мне убежденной прямотой близкой подруги. Хотя я удалила все ее имейлы и заблокировала номер, с которого проходили смски, слова Нины проникают мне прямо в сердце. Я знала, что Скайбёрд — это катастрофа. Если б я пошла на эти домашние роды, где была бы прямо сейчас Эстер? Мне следовало только поблагодарить Нину, что вовремя предостерегла. Читая письма Нины, то и дело переключаюсь на папку «Входящие», все обновляя и обновляя ее, дожидаясь сообщения Бена, требований Бена. Письма так и нет, но раз 10 проверив почту, я уже знаю правду. Никуда я не уеду. Буду оставаться в подвешенном состоянии до самого горького конца. Мне никак не обмануть столько народу одновременно. Они сорвут с меня маску. Вот в чем этот конец. Но я не могу уехать. Не могу бросить своего ребенка.